Лесник с правнуком возвращались на кордон поздно. Серый шел ходко, постукивали колеса по выбившимся из земли узловатым корневищам. Негромко и успокаивающе шумел лес, истошно кричали в залитых водой низинах утки, начинал пробовать голос соловей, пока еще не уверенно, в полсилы, подсокает, щелкнет, прервется на половине колена и опять щелкнет. Над узкой лентой петлявшей дороги в прогалы среди расступавшихся вершин горели на темном бархате ночного неба лучистые звезды, яркие, колючие, веселые светлячки. Денис, переполненный за долгий шумный день впечатлениями, всю дорогу молчал и вдруг сказал, что ровно через 360 дней опять придет день поминовения, и лесник кивнул. «Год нынче пролетает, вздохнуть не успеешь», — сказал он. «Щелк тебе да щелк, щелк да щелк». Они вновь надолго замолчали. «Дед! А, дед!» — опять неожиданно подал голос Денис. «Как ты думаешь, дед, они там, ну, внизу, в земле, что-нибудь слышали? Ну, бабушка Фрося, бабушка Авдотья». «Как тут тебе сказать?» — не сразу отозвался лесник. «Повсюду своя тайна есть. Может, оно и слышали?» «Как сам думаешь, так и есть». «Слышали, слышали», — сказал Денис и замолчал. Задолго до кордона их встретил Дик. Он как бы сгустился неясной тенью из лесных сумерек и бесшумной волчьей рысью скользил рядом с дрожками. Годы в самом деле проскакивали стремительно и незаметно. Мелькнуло лето, затем зима, прошел и еще один день поминовения, а через месяц после него на кордон к Захару пожаловал совсем уж неожиданный гость — сам Малоярцев. Он был сосредоточен и еще более углублен в себя. Позавяз, напичкан всяческими хворями. Не хотел думать о них, и все-таки думал. Тайное неверие, предстоящий уход. Как это может быть? Почему? Мир иной все-таки поддерживал его в приличной рабочей форме, и он, стараясь меньше видеть жену и общаться с нею, при первой возможности куда-нибудь уезжал. Перед самым явлением Малоярцева на кордоне стали происходить всякие любопытные дела, вызвавшие у лесника, успевшего забыть о своем разговоре с зятем больше года назад в метельную ночь, недоумение. Неожиданно появилась многочисленная бригада рабочих, вернее, целый строительный отряд с двумя десятками тяжелых машин, и в один день привела разъезженную с глубокими выбоинами лесную дорогу от кордона до бетонной автомагистрали в полный порядок. Торчавшие из земли корневища были вырваны, выбоины засыпаны и утрамбованы. Бугры срезаны, а перед самим кордоном как-то в одночасье появилась вымощенная хорошей щебенкой обширная площадка. Подойдя вплотную к изгороди, настороженно втягивая чутким носом неприятные машинные запахи, Дик неотступно следил за молчаливыми рабочими, всем своим видом показывая, что они, конечно, могут заниматься своими непонятными делами лишь за пределами обнесенного изгородью пространства. Но если они сделают попытку вторгнуться за изгородь, он будет вынужден действовать мгновенно и решительно». Захар, попытавшись расспросить рабочих, получил вежливый, немногословный ответ, что они выполняют указания и больше ничего не знают. Рабочие исчезли внезапно, словно растаяли. А затем, через несколько дней, вокруг кордона то и дело стали маячить незнакомые молодые люди с военной выправкой. Они бродили неясными тенями по лесу, попадаясь на глаза, тут же исчезали. Недоумение лесника и Дениса, за последний год вновь заметно прибавившего в росте, продолжалось недолго. В один из теплых июньских вечеров подкатил Шалентьев, привез Денису спортивный костюм, куртку на молниях, джинсы и начинавшие входить в моду заграничные кроссовки. Все это стараниями Аленки, несмотря на ее занятость, постоянно помнившей о внуке и, в свою очередь, не дававшей ему забыть о Москве, о необходимости не отставать от большой жизни. Пришлось Денису впору. Шалентьев долго разговаривал с тестем наедине, пытливо, с некоторой тревогой, заглядывая ему в глаза и пытался внушить лесному человеку, как он называл про себя Захара, уважение к предстоящему. «На кой черт и кому это понадобилось?» — пробурчал, наконец, Захар, раздумывая, как ловко крутил его зять вокруг пальца, вырвав согласие на встречу и разговор со своим важным начальником. Шалентьев в ответ лишь развел руками, и лесник, поворчав еще немного для порядка, отправился по хозяйству. Человек, хоть куда высоко его не забрось, оставался человеком, и все норовил скарабкаться еще выше». И тут уж ничего не поделаешь. Тут природа, по определению Фомы Куделина. Малоярцев приехал на другой день к вечеру в сопровождении помощника, секретарей, врачей, поваров, походной радиостанции и еще бог весть какого сопровождения. Кордон стал тотчас напоминать военный лагерь, и лесник от греха подальше услал Феклушу в Густище на целый день к родственникам. Поспешил запереть Дика в сарай, а правнуку приказал сидеть в своей комнате и никуда не высовываться. И Денис, не привыкший к такому тону со стороны деда, обиделся. Решил залезть на чердак, где у него имелись свои потаенные места, позволяющие видеть все пространство кордона. Но едва он, прокравшись по дому, протиснулся в узкий лаз, ведущий с летней половины дома на темный и всегда привлекавший его своей таинственностью чердак, чья-то тяжелая и цепкая рука властно опустилась ему на плечо и сильно сжала его. От неожиданности Денис опешил, сердце подскочило и забилось. Он рванулся, но не тут-то было. «Так-так, а что мы здесь ищем?» Услышал он тихий голос и, неловко вывернув голову, увидел в полутьме чердака чье-то незнакомое строгое лицо. «А тебе какое дело?» — раздраженно сказал Денис, вновь попытавшийся опять напрасно освободиться от цепких рук. «Я здесь живу, а ты сам чего сюда забрался?» «Неважно, что ты здесь живешь», — уклонился от ответа незнакомец. «Важно, что ты сюда забрался. Отвечай же, зачем?» «Пусти!» — потребовал Денис. «А то я сейчас деда крикну!» «Ну-ну-ну, веди себя смирно, а то мне придется тебя запереть. И ничего ты не успеешь. Лучше не пробуй, Денис!» — потребовал незнакомец и вслед за тем тихонько окликнул некоего Потапова, приказав ему спустить Дениса вниз, в его комнату, побыть там с ним и успокоить. Из полумрака тотчас выплыла еще одна тень этого самого Потапова, высокого и сутулого, но Денис отказался от сопровождения. «Сам дорогу найду», — сказал он. «Не буду я сидеть в комнате. Я лучше с Диком в лес пойду». «Вот беспокойный товарищ», — усмехнулся первый незнакомец. «Говорят же тебе, нельзя. Раньше надо было уходить». «А кто знал, что вас черт принесет?» — рассердился Денис, уже понявший, что ему придется все же сидеть в пустой комнате и мучиться неизвестностью, и что деду теперь не до него. И это действительно было так. Пока с Денисом происходили такие непредвиденные события, и его выдворяли в его комнату, к кордону подъехал сам Малоярцев, и тут произошли новые изменения. На кордоне было по-прежнему многолюдно. Только все понаехавшие как бы стали невидимыми. Их присутствие чувствовалось, но их нигде нельзя было ни заметить, ни тем более встретить. Лесник, вышедший к воротам вместе с Шалентьевым, к важному гостю, несмотря на внешнее спокойствие, все же окончательно озадачился и даже почувствовал в душе полную сумятицу. И откуда-то из далекого прошлого на него пахнуло знобкой тревогой. Малоярцев с трудом выбрался из приземистой тяжелой и длинной машины, вернее, его извлекли из удобного, набитого неназойливой электроникой чрева и осторожно поставили на ноги. вялый, грузный, в своем легком щегольском костюме, с мучнистым, недовольным лицом, он стоял опять-таки почти в незаметном окружении врачей, секретарей, помощников, готовых при первой необходимости прийти к нему на помощь. В один момент они подступили вокруг него отчетливо, но Малоярцев неуловимым движением густых, кустистых, необычайно черных бровей отослал их прочь. Он поздоровался с хозяином, затем с Шалентьевым, и лесник пригласил гостя в дом. «Благодарю, благодарю», — сказал Малоярцев. «Рад видеть вас». Говорил он с трудом, неясно, словно с усилием вспоминая нужные слова. И взгляд у него был далекий и недоумевающий. Он словно старался понять, зачем он здесь и почему вокруг лес, и дует веселыми порывами теплый ветер, и над головой открытое безбрежное небо. «Очень хорошо», — опять сказал он, сразу начиная уставать от непривычных мыслей и ощущений. «Я теперь понимаю, почему вы отсюда никогда не выезжаете». Последнее слово для него оказалось трудным, и он не смог его выговорить, сбился, попытался еще раз, и затем, как бы иронизируя над своей беспомощностью и слабостью, шевельнул сухой тонкой кистью руки с такими же сухими и длинными пальцами. И лесник, заглядевшись на эту бессильную руку, ощутил на себе цепкий, далеко не старческий взгляд. Тотчас у него мелькнула мысль, что все не так-то просто, как ему показалось с первого взгляда, и перед ним, под маской старческой расслабленности и добродушия, таится совсем другая личина. И не одна, и надо держать ухо востро, а то сядешь в лужу и зятя с дочерью подведешь». «Дела, дела!» — тотчас вздохнул Малоярцев, чувствуя возникшую натянутость и пытаясь сразу же ее убрать. «Приходится и самому ездить. Свой глаз надежнее. Вернее, Захар Тарасыч. А тут узнаю у Шалентьева Константина Кузьмича близкий родственник рядом. Вот и решил заехать, посмотреть. Мы ведь с Шалентьевым давно по работе связаны. Вот и хорошо». «Надежные работники. Доверяешь, конечно, проверять, Захар Тарасыч, надо. Тонус ответственности поддерживать на должной высоте. Как вы думаете?» «Хозяйский глаз всегда на пользу. Не помешает», — согласился лесник. «Так уж оно повелось. Как же?» «Вот-вот, приходится проверять», — сказал Малоярцев, понимая, что его слова неприятны стоявшему рядом Шалентьеву, и как бы приглашая его присоединиться к разговору, высказать и свое личное мнение насчет хозяйского глаза и проверки. Но тот стоял с детски светлым и спокойным лицом, и в нем не ощущалось ни малейшей тревоги. Он как бы безоговорочно был согласен с любыми словами и мыслями Малоярцева. Лесник опять пригласил гостя в дом, но тому совсем по-стариковски захотелось посидеть на лавочке под одевшимся в яркий и густой зеленый покров старым царственным дубом. И Малоярцев, казалось, забыв и о хозяине, и обо всем остальном, неуверенно побрел именно к старому дубу. Лесник глянул на зятя. Тот все с той же легкой отстраняющей улыбкой повернул за Малоярцевым, и лесник двинулся следом. Гость, добравшись до намеченной цели, довольный и слегка разогретый своим подвигом, подумав, с осторожностью сел на скамейку, на потемневшую от времени широкую дубовую доску, укрепленную на двух пнях, с неровной осиновой жердью вместо спинки, тоже кое-как пристроенной к распоркам. Малоярцев продолжал молчать, и недоумение Захара росло. Он опять взглянул на зятя и спросил, не лучше ли с дороги сесть за стол, отведать того, чем лес порадовал. И тут в глазах гостя появилось оживление, словно в глубине стоячей неподвижной воды произошло какое-то движение. У Шалентьева в ответ на слова тестя в лице, опять-таки, ни один мускул не шевельнулся. А Малоярцев, также неясно, словно пережевывая какую-то невкусную кашу, поморщившись, сказал: «Земля у вас знатная, прославленная, а сами-то вы давно в лесу?»